Но обмен впечатлениями в семейном кругу не соблазнил Мусю, и Тамара Матвеевна уступила. «Может быть, тогда и Нищеретов с вами поедет?» — вскользь осведомилась она. «Нет, Нищеретов с нами не поедет», — сердито ответила Муся. «Вот ты хочешь сидеть на банкете, бог знает где. Если уж не с нами, то не лучше ли тебе отвезти 22-й номер? Он еще свободен, это рядом с Аркадием Николаевичем. Он такой приятный собеседник, а?» Муся хотела было огрызнуться, но ей пришло в голову, что Клервиля никак нельзя будет посадить с молодежью на Камчатку. «Как я раньше не сообразила, с досадой», — подумала она. «Нет, 22-го номера я не хочу», — сказала Муся. «Но мы действительно неудачно выбрали место. Я думаю, нам лучше быть за первым столом или около него». «Так в самом деле будет приличнее. Я скажу Фомину». В этот вечер Муся вернулась домой раньше обычного, в 11. Перебирая бумаги в ящике, она наткнулась на старый иллюстрированный проспект пароходного общества, как-то сохранившийся у нее от поездки за границу перед войною. Муся рассеянно его перелистала. На палубе в креслах сидели рядом молодой человек и дама. Перед ними на столике стояли бокалы, бутылка в ведерке со льдом. Изумительно одетый молодой человек держал сигару пальцами с изумительно отделанными ногтями, влюбленно глядя на изумительно одетую даму. Вдали виднелся берег, какие-то сады, замки. Мусю внезапно охватило страстное желание быть женой Клервилля, путешествовать на роскошном пароходе, пить шампанское, говорить по-английски. «Ах, боже мой, если бы кончилась эта проклятая бойня!» — в сотый раз подумала она с тоскою. Муся положила проспект и, замирая от волнения, вызвала гостиницу «Палас». Клервиль был у себя в номере. По первым его словам голос его звучал в аппарате так странно непривычно. Муся почувствовала, что он не шокирован, что он счастлив. «Да, непременно приезжайте», — говорила она, понижая голос почти до шепота. «Будут политические речи. Это, наверное, вас интересует». В ту же секунду Муся инстинктом почувствовала, что поступила неосторожно. Ее последние слова встревожили Клервиля. Он смущенно объяснил, что в таком случае ему, как иностранному офицеру и гостю России, лучше было бы не идти. Муся заговорила быстро и сбивчиво, забыв о модуляциях голоса. Она объяснила Клервилю, что никакого политического характера банкет, конечно, иметь не будет. «Вы догадываетесь, что иначе я бы вас и не приглашала. Я прекрасно понимаю, что вы не можете участвовать в наших политических манифестациях. Нет, будьте совершенно спокойны, Вивиан. Я ручаюсь вам», — говорила она с наслаждением, называя его по имени. «Нет, вы должны прийти. Впрочем, может быть, вы просто не хотите? Тогда я, конечно, не настаиваю, если вам скучно». Клервиль сказал, что будет непременно, и просил посадить его рядом с ней. «Я плохо говорю по-русски, и мне так хочется сидеть с вами». Муся обещала исполнить его желание, если только будет какая-нибудь возможность. Они простились, чувствуя с волнением, как их сблизил этот ночной разговор по телефону. Муся положила ручку аппарата, встала и прошлась по комнате. Счастье заливало, переполняло ее душу. Ей казалось, что никакие описывавшиеся в романах опьянения не могли бы ей доставить большего наслаждения, чем этот незначительный разговор, при котором ничего не было сказано. Муся подошла к пианино и почти бессознательно, как в тот вечер знакомства с Клервилем и Брауном, почему-то она вспомнила и о нем, взяла несколько аккордов.